письмо карандашом по зрячему и умение пользоваться рельефным типографским набором для печатания слов. Она все это усвоила и по протекции князя Голицына получила от императора Александра пособие в 500 рублей, которое была намерена израсходовать на оборудование у себя в деревне типографии рельефного шрифта. Удалось ли ей это выполнить, осталось неизвестным. Валентин Гайви предполагал написать большой двухтомный труд, где была бы изложена вся его работа со слепыми, как во Франции, так и в России. Однако выполнить этого Гайви не смог. В Петербурге им был напечатан лишь конспект намеченного труда. Валентин Гайви здесь высказал свои пожелания относительно будущего слепых нашей страны. Первое. Необходимо всем слепым в России предоставить возможность трудиться. Второе. Необходимо каждому из них, и особенно целым их коллективам, предоставить труд продуктивный и общеполезный. Третье. Бедняков, слепых, их труд должен обеспечивать настолько, чтобы они решительно были избавлены от необходимости просить милостыню и не испытывали бы нищеты. Четвертое. Необходимо возвратить обществу праздные, но здоровые руки их поводырей. Пятое. Слепым из среды достаточной следует предоставить возможность, занимаясь литературой, науками и искусствами, достигать этого при помощи тех же средств, какими того достигают зрячие, с целью сделать их в этом случае самостоятельными. Слепых необходимо снабдить книгами, печатаемыми рельефом, и научить их писать. Тогда они смогут свои мысли излагать на бумаге сами. Умение же писать пригодится им для деловых заметок. Шестое. Никогда не следует опускать из вида, что слепые, потеряв столь важный орган, каким является человеческое зрение, имеют право на возмещение, чего следует достигать всеми средствами, выработанными в области их просвещения. Седьмое. Деятельность слепых полезно знать тем из зрячих, которые склонны бывают к лености. Восьмое. Деятельность слепых может послужить примером для зрячей молодежи, когда последняя уклоняется от труда. Девятое. При пользовании каким-либо трудом слепых, умственным или физическим, если он по качеству своему не уступает труду зрячих, необходимо слепых вознаграждать одинаково со зрячими. Хорошо даже слепым отдавать предпочтение. Десятое. Заниматься просвещением слепых имеет право и обязанность всякое правительство, ставя его непременно лишь на должную высоту во всех отношениях. В заключение Гуи спрашивает, разве нельзя назвать явлением высшего социального порядка те случаи, пусть даже покуда еще редкие, когда слепой, получивший образование, вступает в брак и, имея детей, переживает сознание, что они, унаследовав его дарование, не испытывают той бездны несчастья, какую знает он? «Скажите, — продолжает Валентин Гуи, — не увенчал ли я труд целой своей жизни, сделав возможным, что мои слепые ученики — способные своими качествами и талантами пробудить в зрячих девушках решимость соединить с ними свою судьбу и доставлять им удовольствие жизнью с гораздо большим успехом, чем это удалось бы мне самому. Разве нет заслуги в том, что прежде бесполезный член общества теперь возвращается ему в качестве посильного деятеля и труженика? Но я знаю, что ответ на эти вопросы будет зависеть от большего или меньшего умственного и нравственного уровня, отвечающего мне. Найдутся люди, которые ответят улыбкой, даже насмешкой, назовут вопрошающего идеалистом не от мира сего». Скребицкий, создатель методов обучения слепых, Валентин Гаюи в Петербурге, 1886 год. Фурнье из России вернулся на родину, имея немалый педагогический опыт. Обратно в Россию он не поехал, а работу себе нашел в Парижском институте, который с падением Наполеона Бонапарта возобновил свою деятельность. Профессор Ноль Тетус в очерке «История шрифта для слепых» упоминает о Фурнье как о талантливом изобретателе, приспособившем для двустороннего письма доску Брайля. Слепец, 1908 год, страница 23, смотрите раздел 3. Валентин Гуи по возвращении своим на родину жил еще 5 лет, имея уже сильно расшатанное здоровье. В 1822 году его не стало. 76-летний старец отдавший идее просвещения слепых целую жизнь,